Ябеда-корябеда. «Тебя не должно волновать, что о тебе думают другие», — говорю я ребенку, проверяя лайки в Инстаграме. «Терпеть не могу, когда дети жалуются друг на друга. Ведь в 99% случаев это происходит по несущественным мелочам. Он назвал меня какашкой, а он толкнул меня. Я не специально. Нет, ты специально». Стандартная ситуация, разбираться в которой интересно только в первый раз. А со второго хочется сказать: «Вы оба какашки, разбирайтесь сами». Ладно, ладно, можно оставить только второе предложение. Или коротко сказать: «Не ябедничай». Комментарий подписчицы. Я в садике работаю, в группе 20 детей. Представляете, сколько жалоб я слышу. Причем иногда приходят с личной обидой, типа «он меня ударил». А иногда тихонечко так: «Антон Игорю машинку не дает». Сказал и ушел. То, что ябедничать плохо, говорят детям и родители, и учителя, и сверстники, называя таких стукачами. Но в книге «Мифы воспитания. Наука против интуиции» приведены данные исследований, которые позволяют по-другому посмотреть на этот вопрос. Феномен ябедничества был изучен учеными, которые часами наблюдали за игрой детей. По их словам, в 9 из 10 случаев, когда ребенок подбегает к взрослому и начинает ябедничать, он поступает абсолютно честно. Родителям может показаться, что они только и делают, что слушают жалобы. Но по статистике ребенок жалуется родителям только в одном случае из 15. То есть в 14 случаях с ним обошлись несправедливо, но он не попросил помощи. Представьте, что ребенок, который терпел, пока хватало сил, приходит к родителям и рассказывает чистую правду, а ему отвечают: «Не ябедничай». Захочется ли ему в дальнейшем делиться чем-то с родителями? Дети быстро понимают смысл фразы «не ябедничай» и начинают с ее помощью эффективно затыкать рот друг другу. К середине средней школы ябеда или стукач становятся худшими обзывательствами. Любой честный ребенок рискует получить клеймо предателя и быть с позором изгнанным из компании. Да еще и вспоминает слова учителей и родителей: «разбирайтесь сами». С каждым годом проблемы, в которых приходится разбираться, становятся все серьезнее. Дети видят, как их сверстники рисуют на стенах, воруют в магазинах, употребляют наркотики. Если ребенок сообщит об этом, он в глазах ровесников будет вести себя как маленький. Ужасная перспектива для подростка. Промолчать всегда легче, тем более именно к этому детей и призывали с самого раннего возраста. Не реагировать на жалобы, говорить «ябедничать плохо, разбирайтесь сами» — это обрекать себя на то, что дети не придут к вам, когда произойдет что-то действительно серьезное. Даже в мелочах принять, выслушать ребенка, помочь ему найти решение, помочь, а не найти за него. Вроде ничего сложного. Но когда таких жалоб по 10 за день, так и хочется сказать: разбирайтесь сами. Здесь важно различать ябедничество и просьбу о помощи. В первом случае есть желание насолить другому. Во втором ребенок не справляется с ситуацией и идет за помощью к вам. Чувствуете разницу? Комментарий подписчицы. Я мало что помню из детства, но этот случай в моей памяти сохранился до сих пор, хотя прошло уже 20 лет. Мы с сестрой Погодкой немного повздорили, и она обозвала меня крайне обидным для меня словом. Я пошла ябедничать маме, на что она ответила: «разбирайтесь сами». Это был для меня просто удар в спину, хотя я понимаю, что мама тогда очень устала. Но вот до сих пор это сидит в памяти. И действительно, я крайне редко подходила ябедничать и до этого случая, и после. Так что правы ваши ученые. Важно уяснить себе и ребенку. Хочешь унизить другого, навредить ему? Я в этом участвовать не буду. Не справляешься с ситуацией? Я всегда помогу и не буду отбрехиваться от тебя дежурным «не ябедничай». Мы всегда защитим наших детей, но помогать им унижать других мы не обязаны. Наверное, это и есть золотая середина.